Глава 24. Они положили на землю мечи, медленно повернулись и увидели какого-то молодого человека. И встаньте лицом к скале. Какая-то седая женщина незаметно для них поднялась по каменным ступеням, оказавшись у них за спиной, и теперь угрожающе целилась в них из ружья. «Это ионное оружие, мэм?» — вежливо спросил Билл. «Будь уверен, сынок. Стоит мне нажать на спуск, из него вырвется опустошительный поток ионов, уничтожая все на своем пути». «Очень мило», — сказал Билл, опуская забрало своего шлема и делая шаг вперед. «Будьте так любезны, отдайте-ка его мне, пока никому не причинили вреда». «Ты будешь первым, парень, если сделаешь еще шаг». Билл сделал еще шаг, и из ружья вырвался опустошительный поток ионов, уничтожая все на своем пути. Мита вскрикнула, увидев, как смертоносное ионное пламя окутало его со всех сторон. Он сделал еще шаг, схватил ружье за ствол, вырвал его из рук женщины и швырнул с обрыва. «Ты жив?» — ахнула Мита. «Конечно, жив», — сказал Ки, — «потому что он лучше вас знает физику. Ионы — это электрически заряженные частицы. Как только они попадали к нему на броню, заряд уходил в землю. Очень просто. Мне его много приносят». «Я готов принять такую жертву», — сказал Билл, облизываясь.